Ну и терпение, усидчивость, память, честолюбие. Все это есть у моей матери. Но я не она. Ты очень способный. Это еще в школе все знали. Просто у меня хорошая память. Но больше всего на свете я люблю читать. Растянуться на кровати с хорошей книгой в руках и читать. Я люблю театр, люблю музыку. Но читать я люблю больше всего на свете. Работа таксиста дает мне достаточный заработок. Потребности у меня скромные. И возможность читать в свободное от дежурств время. Интересно вот что. Обрати внимание. В школе нам внушали, что всякая работа почетна. Но когда я предпочел стать шофером, а не инженером, то не только родители, но и учителя ужаснулись. Почему? Черт знает почему, пробормотала я сконфуженно. Я, Марфенька, люблю Москву. Люблю колесить по ней в своем такси, а в свободное время я читаю. Большего наслаждения для меня нет, особенно фантастику. Ты ведь тоже любишь читать? Да, люблю, но я еще хочу повидать далекие края, океан, поработать с настоящими учеными. Ты мне будешь писать, Марфенька? Буду, обязательно, и тебе, и Августине. Я обещала Августине писать ей через день. А я буду заходить к ней через день. Спасибо, Сережа. Ей будет не так одиноко. На другой день, только что мы с Августиной пообедали, позвонил Арсений Петрович и попросил разрешения зайти к нам с одной девушкой. Он хотел нас познакомить. Августина бросилась готовить чай, а я наскоро прибрала в комнате. Сами знаете, какой раскардаш, когда собираются уезжать. Видимо, Козырев звонил из автомата, так как они явились очень скоро. Рядом с улыбающимся Арсением Петровичем стояла крепкая, загорелая девушка в спортивном полотняном платье до колен и с доброжелательным любопытством смотрела на меня. У нее были неулыбчивые, косо посаженные темные глаза, чуть приплюснутый нос, детские припухлые губы. Прямые черные волосы, зачесанные назад, свободно и густо падали на плечи. В смугловатом лице ее, даже при первом взгляде, чувствовалась какая-то загадочность. Уверенно и спокойно ступала по земле Рената Тутава, ничего и никого не боясь, сама естественность, безыскусственность и сложность. В ней чувствовалась скрытая сила, упорство, ум наравне со способностью страдать и сострадать. Чувствовалась неповторимая индивидуальность, богатый духовный мир. И хотя впервые видела ее, почему-то я поняла, сразу поверила безоговорочно. Она талантливый человек. Сильное впечатление произвела на меня Рената Тутава. Молчаливое и восхищенное рассматривание явно затянулось. Рената вдруг улыбнулась, и до чего же эта внезапная улыбка преобразила ее лицо. Столько в нем проявилось доверчивости, доброты и доброй усмешливости. «Надеюсь, что вы подружитесь», — сказал Арсений Петрович, садясь в кресло, которое ему услужливо пододвинула Августина. «Дочка Ренаты Алексеевны Щегловой», — сообщил он сукоризной, — «чуть не месяц в Москве, и вот объявилась только теперь». «Экзамены были у меня», — пояснила Рената. «Я сдавала в художественный институт. Даже Москву не посмотрела еще». У нее был удивительный тембр голоса. Низкий и чистый, необыкновенно выразительный. Если бы она сдавала в театральный, то за один голос ее должны были бы принять. Я переспросила, куда именно она сдавала. На отделение живописи имени Сурикова, станковая и монументальная живопись. «Туда ведь очень трудно попасть!» – ужаснулась я. «Принята! Узнала сегодня утром!»